«Эхо Москвы» представляет юбилейный проект Вениамина Смехова «12 месяцев танго». Танго родилось в Аргентине, это известно. В конце 19 века в этой стране было почти все. Не хватало только рабочих рук. И правительство бросило клич во все концы света, так что беднейшие люди Европы через океан потянулись в Аргентину в надежде на удачу, и случился такой переполох и такой успех у этих людей. Кто-то остался, кто-то заработал и вернулся на родину. Но что создавало ситуацию, при которой танго стало особенным танцем, это отсутствие женщин. И вот как рассказывает история аргентинского танго, при огромном избытке мужчин был дефицит женщин. И как рассказывает великий писатель Борхес, что первый период танго – это эпоха борделя, потому что там мужчины соревновались в танце, не было же ни граммофонов, не было радио, ничего, были живые музыкальные инструменты и оркестрики. И вот в этих борделях исполняли музыку танго, считалось неприличным для женщин участвовать в этих танцах. И мужчины с мужчинами, танцуя, соревновались на глазах у женщин. Они выбирали себе партнеров. Вот такая есть легенда. Ну и не только легенда, все-таки писатель Борхес – классик. Считалось, что танго родилось там, где стирались границы между сословиями, то есть вот в борделях, где, можно сказать, присутствовал какой-то демократизм, где все люди равны были, мужчины были равны между собой. И впоследствии, когда вырос новый класс богатых аргентинцев, их дети направлялись в Париж учиться в университетах и так далее. Месяц сентябрь. Танго грустной мести. Исполняет Алика Смехова слова ее папы, то есть мои. И в этом танго очень многие слушатели, более всего женщины, узнают, если и не собственную, слава богу, судьбу, то судьбу кого-то из своих подруг. Как школьницы-подружки, нам в радость сладости, нам в сладость радости, но иногда прости, порой себе самой желаешь забыться и заснуть. Ну, а тебе же звони пореже и позабудь.